площади согласия. Возражения Керенского на эти упреки обратились под конец его жизни в стереотип. Оппоненты, твердил он снова и снова, страдают верхоглядством. Они судят и рядят на слишком большом расстоянии во времени и пространстве. Он же, Керенский, занимался этим делом вплотную, непосредственно. Ему и тогда, летом 17-го года, было ясно, что лучше бы доставить Николая II к южным границам или берегам. Но смог бы кто-нибудь практически это сделать? Для него было очевидно, что уже немыслимо увести семью на юг, куда ранее, а потому удачнее, выбрались некоторые великие князья и Мария Федоровна. Убедившись к середине лета, что и на юге Романовы переживают недоразумения, Керенский решил не откладывать экспедицию в Сибирь. Известив Николая 27 июля о предстоящем отъезде, он направился в Царскосельскую комендатуру. Сюда с утра были вызваны члены городского совета, полковник Кобылинский, несколько офицеров и унтер-офицеров из дислоцированных в Царском селе полков, в их числе председатель солдатского комитета гарнизона прапорщик Ефимов. «Прежде чем сказать вам что-либо, — открывает совещание Керенский, — я беру с вас слово, что все, что вскоре произойдет и о чем мы сейчас должны договориться, пока остается между нами строгой тайной. Заверения даны. Он продолжает. Да будет известно присутствующим, что по постановлению правительства царская семья вывозится в Тобольск. Надобно решить, как это сделать. В ходе совещания определяется план. Должны быть составлены два поезда. Один для семьи и непосредственно сопровождающих, другой для остальных, включая охрану. Численность воинского отряда, батальона, назначаемого в сопровождение, примерно 350 человек. Солдат и шестерых офицеров выделят расположенные вокруг дворца 1-й, 2-й и 4-й гвардейские полки. Командир отряда, ответственный за порядок в поездах, полковник Евгений Степанович Кобылинский. Примечание. Об этом человеке, состоявшем при царской семье на протяжении полутора лет ее ссылки, известно следующее. До войны служил в лейб-гвардии, в 1914 году попал на фронт. В 1915 году был ранен в бою под Лодзью, по излечению вернулся на фронт, контужен в сражении под Старой Гутой, из госпиталя вновь возвратился на позиции. Когда контузия осложнилась нефритом, остался в тылу. До сентября 1916 года находился в Царскосельском госпитале. С конца 16 года полковник Кобылинский состоял при генерале Корнилове, пользовался его личным доверием. Им же в мае 1917 года был назначен комендантом Царскосельских дворцов с задачей обеспечить безопасность Романовых. Возглавит экспедицию особо уполномоченные Временного правительства, недавно побывавшие в Тобольске, депутат Думы Вершинин и помощник правительственного комиссара при Министерстве двора, личный друг премьера, инженер Макаров. Согласны? Тогда приступать. Кобылинский энергичен. Помогает ему Ефимов. К 30 июля отряд охраны сформирован. Солдаты-молодец, к молодцу все георгиевские кавалеры, провоевавшие около 3 лет. Всем по указанию премьера выданы новые кителя и шинели, новые винтовки, гвардейцев повзводно вывели на учебный плац, премьер сделал смотр, обошел шеренги, остался доволен. Под конец объявил перед строем, что за время предстоящей поездки и офицерам, и солдатам будут выплачены повышенные командировочные и наградные. Пока обмундировывали и вооружали солдат, Николай подбирал себе спутников. Не все приняли приглашение. Например, бывший свицкий генерал Нарышкин, тот самый, который 9 марта удрал с вокзального перрона, попросил 24 часа на размышление и больше не появлялся. Поступили так и некоторые другие. Но многие, человек 40, согласились разделить с ним изгнание. Среди них генерал-адъютант